он не был равня вам никому. Но через что прошел? И я не раз повторяю в последнее время, ему по благодати Божией должно было вкусить смерть за всех. Вот, пожалуйста, по благодати Божией вкусить смерть. За кого? За нас. И, наверное, и апостолы, и множество братьев наших, для того, чтобы до нас достигло слово жизни, чтобы церковь не исчезла, они приняли смерть. Они были верны до смерти. По благодати Божией. По благодати Божией. Поэтому, понимаете, что хотелось бы разносторонне смотреть на эти все вещи, чтобы не быть таким однобоким, чтобы впоследствии не упадать в отчаяние, когда часто не видим того, что мы хотели бы видеть. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Оказывается, в жизни для каждого из нас Бог определил поприще. У каждого свое. Одни эти трудности переносят на работах, другие в своих собственных домах, третьи переносят в церквах, четвертые где-то еще, где-то, может быть, на миссионерских полях, пятые, ну, называйте сегодня разные обстоятельства житейские, ситуации жизненные. Да эти поприще по времени очень часто бывают для кого-то год, для кого-то 10, для кого-то 5, тоже разные по длине. Но их Господь определил, чтобы прошли. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть вера, которая от Него, помните это выражение Священного Писания, даровала Ему сие исцеление. Он есть начальник веры, стоит в начале нашей веры. И правильно, и с точки зрения спасения, с точки зрения оправдания Он стоит в начале. С точки зрения обещаний, которые Бог дает, на которых наша вера зиждется, Он стоит в начале. По планам Божиим ведет нас по пути спасения, открывает нам Его волю, обетование. И когда мы их берем в течение жизни, возрастает наша вера, но стоит в начале Он. Он открывает нам свою волю, открывает нам наше предназначение, и мы Ему поверили, и Он же после исполнит нашу веру, во что мы верим. Это говорит начальник и совершитель веры. Он есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Помните эти выражения Священного Писания? Это Иисус Христос. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и вощил одесную престола Божия». Вот еще одна очень важная деталь, которая может встречаться в нашей жизни. Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, вместо предлежащей ему радости, что получил? Крест и что? И посрамление. Я в прошлый раз говорил, как трудно нам, людям, переносить то посрамление, которое нас срамят, особенно тогда, когда мы не виноваты. Вот попробуйте все это перенести. Да я думаю, в той или другой мере мы все это испытывали. Когда клеймят ни за что. Но и оказывается, это тоже нормально. Это нормально. Говорит, Иисус вместо ему предлежащей радости претерпел что? Крест. А крест – это орудие казни для самых-самых отъявленных людей, для разбойников. Это позор. И мы часто говорим, умер позорной смертью. Позорной с какой точки зрения? С точки зрения людей. С точки зрения Бога это бы не было позорной смерти. Это была искупительная смерть. Это было то единственное, что можно было предложить человечеству для его спасения. Иисус Христос это сделал. Но здесь отмечено, страдания были тоже, наверное, нам их не перенести никогда. Но как раз-то отмечено посрамление. Он говорит, пренебрег посрамление и потому воссел одесную престола Божия. Что мешает нам спокойно переносить посрамление? Наверное, вы вообще ответите на этот вопрос. Наша гордость, наше «я». Человек, у которого нет ее, он спокойно. По сути дела, ну какая разница, что обо мне говорят? Ну, захотели и говорят. Но когда я имею чувство собственного достоинства, когда у меня есть гордость, я уже так просто реагировать не буду на это. Потому что это незаслуженно. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну, говорят, да и пусть говорят. Так нет же. Рассуди. Я помню, когда-то кто-то подошел ко мне, говорить не может. Что такое? Меня обидели. Ну, говорю, ну что, обидели. А что ты заикаешься? Ну, справедливо обидели. Не справедливо. Так кто же? Да пусть он переживает, он же грешник. А ты святая и так переживаешь. Оказывается, святая, то святая. И я такой святой. Затронули, допустим, гордость. Затронули я собственное. Вы понимаете, что я говорю? Но я понимаю, само вот это явление, оно неприятное. Оно радости не принесет. Это само собой. Это все на своем месте. Но уже так разбиваться. Я говорю, так ты подумай хорошо. Если правду сказали, то покайся, да не делай. Если неправду сказали, то сиди себе спокойно. Он грешник, он делает зло, то пусть он и заикается, а ты чего заикаешься? А вот все это дело, вот в чем, вот оно, в чем оно, вот там оно скрыто. Поэтому надо просто трезвой головой оценить все, а что это со мной так происходит? Почему это мне так? Почему-то, ну неприятно, то неприятно, ну не до такой же степени, что уже разбиться, расколоться, вдребезги рассыпаться. А вот оно в чем причина оказывается. И потому, наверное, ни над кем так не издевались, как над Иисусом Христом. И никого так не клеймили за зра, как Его. И больно было, но я не сомневаюсь, гордости не нашлось в Нем. И то, что он выразил, когда вы действительно вот так вот над ним издевались, плевали, унижали, то у него из сердца вышли слова какие? «Отче, прости им, они не знают, что делают». То есть безмолвным он не мог оставаться, потому что эта обстановка вынуждала говорить что-то, действовать как-то. Но слова были «Отче, прости им, они не знают, что делают». То же самое было со Стефаном, когда его побивали камнями, помните? Тоже, Господи, не умяни им, что греха сего. И сказавши сие, почил. Вот этими камнями не выбили проклятие из его уст, потому что его там не было. Не выбили ропота этими камнями, потому что его не было. Они выбили сострадание, понимание, то, что было в сердце. Прости им, они не знают, что делают. Господи, не умяни им греха сего. Вот что могли выбить. Это в идеале так должно быть с нами. И у нас так должно быть. Но когда так происходит, то тогда не надо никаких откровений ни от кого, чтобы дать себе ту оценку, которую надо. Если мы честные, искренние, сразу будет видно, кто есть кто, что есть что. Вот почему здесь, я думаю, отмечено, вот это явление или то, что Христос перенес, который вместо предлежавшей ему радости, мы что же претендуем на радость, претендуем на мир, претендуем на благополучие, потому что мы ж покаялись, мы же не делаем то, что раньше делали, Мы не стремимся к земному. Ну, настолько оно нам надо, наша жизнь переплетена, и духовная, и физическая. Если нам что-то надо, но не стремимся. Мы, конечно, ожидаем, что что-то будет хорошее. Но всегда приходит хорошее. Не всегда. Не всегда. И одна из причин, если мы являемся светильниками, то Бог нас будет ставить в какое место? В светлое или в темное? В темное. Светильники не нужны там, где есть свет. Светильники нужны там, где тьма. И потом нам никак не избежать этой тесноты самого различного рода. И для испытания нас собственно, нас лично, и для шлифовки нашего сердца, и для труда на небе Божией. Вот куда ни повернись, наверное, через день, наверное, стоят то скорби, то радость, то благословение, которое мы любим. Это то, что нам не особенно воспринимать как приятное. Оно есть. Оно есть. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Если бы он не сумел пренебречь посрамление, он зашел бы на крест? Нет. Нет. Наверное, и мы не всегда делаем то, что надо делать, если понимаем, что нас за это по головке не погладят. Я уже не раз говорил, что исполнить волю Божию – это надо быть готовым, что еще что-то и будет неприятное. Со стороны Божьей благословения, со стороны врага неприятности будут. И мы часто понимаем, что может быть. И если не сможем пренебречь посрамление, это самое страшное. Как вы думаете, почему мы, вы, я – не всегда свидетельствуем неверующему Христе и о Боге. Стыдимся. Не можем пренебречь посрамление, которое можем получить от них. Так? Ну так. Ну так же. Вот самое простое. Не надо особо чего-то великого. Вот самое простое. Где-то засвидетельствовать, где-то сказать о Христе. Стыдно. Ну и что? Если я способен пренебречь посрамление, то я ни на что смотреть не буду. Я помню, один из наших братьев, вот он сидит на первой скамейке, он меня тогда удивил. Когда-то где-то в застойное время, где-то 80-й год, сел в автобус, где-то в семерку, взял гитару и пел. Ну, думаю, молодец, вот ни на что. Люди смотрят, ведь он себе сидит, играет, поет. То вот он сидит. И хорошо запомнил, думаю, ну я так не смогу. Я так не смог. И я хорошо запомнил это. Вот все-таки надо уметь пренебречь посрамление, что не всегда люди делают, и большой ущерб терпят. Я недавно говорил на тему «Имя Господа – крепкая башня». Может быть, даже у вас я напоминал. На разборе я имею в виду. Не все люди скрываются в этом имени Господа. Кто-то однажды сказал так, что я, говорит, выпиваю, потому что, ну, на работе, вот, на шут уговаривать и не могу выдержать. Ты, говорю, наверное, не сказал, что ты верующий. Говорит, да, не сказал. Вот можно отговариваться, что я больной. Можно отговариваться, что я не хочу конфликты в семье иметь. Можно мотивировать тем, ну, чем только хотите. Но это уже будет другие башни, это не имя Господа. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? А Писание говорит, имя Господа – крепкая башня. И если вы уже сказали, что вы верующие, а люди имели дело с настоящими верующими, они позубуют раз-два и перестанут вас склонять. Они говорят, с ним бесполезно, он пошел у баптиста, сектант, все, пить не будет точно. Но когда вы просто так боитесь, будут наседать на вас, будут склонять, да никто не увидит ничего. Трудно будет устоять. Но когда уже сказали открыто. И, между прочим, здесь есть другое условие библейское. Кто, говорит, исповедует меня перед людьми, того что? Того я исповедую пред Отцом моим небесным. А кто постыдится меня перед людьми, то что будет? того я послужусь пред Отцом моим и пред ангелами его. Поэтому здесь вот с этой точки зрения, ну, наверное, при каком-то непонимании мы будем терпеть ущерб. Искренне будем хотеть,